Тот еще сукин сын. Почему он не сказал о том, что был у Ринаров? Ей очень не хотелось думать, что Фуркейт действовал по заранее намеченному плану. Подъездная дорожка вырвалась из-под низко нависших ветвей. И слева показалась лужайка размером с поле для пола. Это была не дань моде, а всего лишь попытка не подпустить дикую природу очень близко к дому. Аня проехала мимо старого гаража, выкрашенного под цвет дома. В 50 ярдах дальше стоял особняк Ринаров, простой и изящный, цвета старого пергамента с белой отделкой и черными ставнями. Она поставила машину рядом с Вольво и направилась к веранде. «Анни!» Навстречу ей вышел Маркус. С его лица почти спала опухоль, но выглядел он все равно неважно. «Я так рад, что вы приехали!» На этот раз Маркус отчетливее выговаривал слова, хотя для этого ему требовалось приложить усилия. «Разумеется, я надеялся, что вы перезвоните мне еще вчера. Мы были так расстроены!» «Я поздно вернулась», — ответила Анни. Она различила нотку осуждения в голосе Маркуса. «Но, судя по вашему сообщению, я ничем не могла вам помочь». «К сожалению, нет», — согласился Ренар. «Вред уже был нанесен». «Какой вред?» «Фуркейт огорчил меня, мою мать и особенно моего брата. Потребовалось несколько часов, чтобы Виктор успокоился». «Но что это мы стоим на пороге?» «Прошу вас, входите. Мне бы очень хотелось, чтобы вы остались с нами поужинать». «Я приехала не в гости, мистер Ренар», — напомнила ему Анни, стараясь сохранить между ними дистанцию. Она вошла в холл, обвела его взглядом. Стены цвета лесной зелени, мрачная пасторальная сцена в золоченой раме, медная подставка для зонтов. Виктор Ренар, присев на корточки, разглядывал ее сквозь белые столбики перил на площадке второго этажа. Он напоминал маленького мальчика, который думает, что его никто не заметит, если он притаится и будет сидеть тихо. Не обращая внимания на брата, Маркус провел Анни через гостиную на веранду, выходящую на затон. «Сегодня такой чудесный день!» Я подумал, что мы сможем побеседовать на воздухе. Он подвинул для Анни кресло к чугунному литому столу. Она осторожно села, придерживая полу куртки, чтобы не обнаружить спрятанный там магнитофон. Это была идея Фуркейда, точнее, приказ. Он хотел слышать каждое слово из их разговора, уловить любой оттенок интонации Ринара. Этой пленкой нельзя будет воспользоваться в суде. Но если это даст им хоть какую-то зацепку, то усилия не пропадут даром. Итак, вы сказали, что детектив Фуркейт нарушил судебное постановление и приблизился к вам. Начала Анни, вынимая блокнот и ручку. Ну, не совсем так. Что же тогда произошло? Он проявил осторожность и не пересек границу владения. Но само появление Фуркейда расстроило мою семью. Мы позвонили в офис шерифа, но к тому моменту, когда приехал полицейский, Фуркейда здесь уже не было. Полицейский даже не записал наше заявление. Маркус промокнул слюну в уголке рта аккуратно сложенным носовым платком. «Если не совершено преступление, то и заявление не фиксируется», — пояснила Анни. «Фуркейт угрожал вам? Он показывал оружие?» «Нет. Но его присутствие воспринималось как явная угроза». «Разве это не часть закона о преследовании? Явная угроза?» Анни едва удалось сохранить на лице некое подобие безразличия. «Этот закон поддается очень широкому толкованию», — заметила она. «Как вы, должно быть, уже знаете, мистер Ренар?» «Маркус», — поправил он, — «я понимаю, что власти пользуются законом так, как выгодно им. Они не испытывают ни малейшего уважения к правде. Все, кроме вас, Анни. Ведь я в вас не ошибся. Вы не похожи на остальных. Вам нужна правда. Все, кто занимаются этим делом, хотят докопаться до истины. Нет, это не так. Ренард чуть подался вперед. Они с самого начала отнеслись ко мне предвзято. Стокс и Фуркейт занимались только мной и никем другим. Это неправда, мистер Ренар. У следствия были и другие подозреваемые. Но в результате проверки вы остались единственным. Мы об этом уже говорили. Да, говорили, подтвердил Ренар, откидываясь на спинку кресла. Какое-то мгновение он изучал лицо молодой женщины. И вы сказали, что верите в мою виновность. Если так, тогда почему вы приехали, Анни?